Глава 6. Воины на колесницах. Царь У спросил Тайгуна: «Как отбирать воинов для колесниц?» Тайгун сказал: «Для колесниц надо отбирать мужчин моложе 40 лет, 7 чи, 5 цунь ростом или выше, умеющих бегать так, чтобы погнаться за ускакавшей лошадью, догнать ее, запрыгнуть и вернуться на ней верхом и скакать на ней назад и вперед, влево и вправо, вверх и вниз, и всюду. Они должны уметь быстро сворачивать знамена и флажки и обладать силой, достаточной для того, чтобы полностью натянуть 8-пикулевый самострел. Они должны учиться стрелять из него назад и вперед, влево и вправо, пока не обучатся этому в достаточной степени. Они называются воины боевых колесниц. С ними нельзя не быть щедрыми».